Скрипя зубами, она продолжила идти. Кажется, впереди ее точно ждет то, что поможет. Поможет ей, а кто она, неважно. Главное дойти, сделать то, что нужно, и все закончится. Особенно этот непонятный шум в голове. Наконец, после долгого хождения, она с трудом смогла различить силуэт двухэтажного дома. Заледеневшее тело и измученный разум были рады этому. Ускорив шаг, она приблизилась к входу. Дверь была закрыта. Тихо зарычав под нос, она, практически не задумываясь над своими действиями, достала небольшой набор отмычек, которыми и открыла замок, попадая внутрь, тут же ныряя в ближайшую тень. Впереди горел камин, от него шло тепло, из-за чего ее тело начало расслабляться, но нет, нельзя. Напротив камина было небольшое кресло, в котором кто-то сидел, и она чувствовала, что в нем есть вина в том, где она оказалась. Тихими шагами она вышла из тени и начала медленно двигаться, от одной тени к другой, пока не оказалась буквально в двух шагах от человека в кресле. Шум в голове стал еще сильнее, отчетливее, и среди шума она, наконец, смогла различить слова: «Обязаны. Если мы это сделаем, то будем свободны. Нам обещали». Короткий взгляд на руку, в которой был небольшой серебряный нож. «Враг слишком опасный, не уговоришь, не попросишь. Можно лишь таким способом». Лезвие пронзило воздух и ударило ровно в шею, под углом. «Все хорошо, все хорошо. Просто надо уйти». Ноги уже развернулись к выходу, когда внутренний голос закричал, чтобы посмотреть, кто это был. «Зачем? Все же сделано. Но при этом, надо». Медленно обойдя кресло на расстоянии, она посмотрела на того, кто сидел в нем. Разглядев лицо, девушка в ужасе отпрянула назад, упав на пол. «Сьюзен, нет, я не хотела, Сьюзен». Девушка подскочила к ней, уже собираясь вынуть нож и сделать да хоть что-нибудь, но не успела она и прикоснуться, как предательница. Холодный, громкий голос ударил с такой силой, что девушку чуть не прибило к полу. «Ты вновь предала меня, сначала отравила, а теперь убила. Нет, я не хотела, я не знала. Ты хладнокровно воткнула нож в мою шею, мы были как сестры, а ты поступила таким ничтожным образом, Эви». Сил говорить уже не было. Девушка с трудом доползла до кресла, рука взялась за рукоять ножа в желании вынуть его, попробовать спасти свою названную сестру, но сил на это не оставалось. Она так и стояла на коленях возле кресла, говоря, что она не знала. Вся обстановка вокруг исчезла в дыму, как и тело Сьюзен, и девушка просто упала на пол, громко плача и прося прощения за этот поступок, и проклиная саму себя, что так глупо поступила, не разобравшись. И это не в первый раз. И не в первый раз она осталась в этой темноте. Так и где это мы, самому бы знать. Темно, ничего не видно. Вы здесь. В темной комнате собрались трое. Драко Малфой, Невилл Лонгботтом и Гермиона Поттер. Над ними, едва заметными призраками, стояли взрослые силуэты тех, кто встречался им, и повторяли все их движения. Над Гермионой находилась фигура молодой девушки, которую можно было принять за старшую сестру, лишь волосы были почти до земли, а взгляд эти глаза видели многое, что не видела сама Гермиона. Единственное, что сейчас выделялось среди всех, голоса, которые принадлежали им и звучали, словно издалека. «Где остальные? Может, заблудились? Не дождешься, чтобы я и заблудилась». К тройке вышла девушка, Сьюзен Боунс, изящным движением поправив свои волосы и улыбаясь. От такой улыбки друид слегка стушевался, вцепившись в свой посох и пытаясь отводить взгляд от девушки, но неудачно. «А вот и я. Луна, ты в порядке? А разве может быть иначе?» — с обезоруживающей улыбкой ответила девушка. Вся фигура дракона Севера расслабилась, но увидеть это могли лишь те, кто хорошо его знал. Темнота не расступалась, однако пятерка подростков не испытывала проблем. Гермиона, явно сильно нервничая, вглядывалась в темноту, надеясь кого-то увидеть, и увидела лишь спустя минуту, когда к ним медленно, потирая шею, вышел Поттер Эванс. Призрак Джеймса, нависший над ним, был именно таким, как и при встрече, гниющий, с темной аурой смерти, безжизненный. «Ты пришел», — тихий голос девушки раздался в темноте, и юный мастер зелий тут же устремил свой взгляд в сторону голоса. Взгляд тут же потеплел, но не взгляд Джеймса. Боль, обреченность, вина и страдания вновь со страшной силой ударили по нему. Гарри, не говоря ни слова, подскочил к своей жене, оказавшись буквально в двух шагах от нее, и жадно рассматривал, словно пытаясь насладиться и запомнить. Рука дернулась, желая дотронуться до нее, но сильное чувство вины не позволило это сделать. Я пришел. Прости, что не получилось прийти сразу, и мы разделились. Больше я тебя не оставлю. Не замечая сопротивления, Гарри медленно поднял руку, коснувшись пальцами щеки любимой, на что она прильнула к его руке, наслаждаясь прикосновением, прикрыв глаза. «Я верю тебе, и всегда верила», — так же тихо произнесла Гермиона, открывая глаза. «Ты ни в чем не виноват, к тому же, для меня все было легко и просто». Парочка смотрела друг на друга несколько минут, прежде чем Гарри приблизился и поцеловал свою жену. Призрак Джеймса, повторивший все то же самое в сторону мины, подернулся пеленой. В центре призрака появился едва заметный свет, постепенно распространяясь по всему силуэту, окончившись яркой вспышкой. Едва свет спал. «Ай, может, перестанете при всех целоваться? Вы разрушаете мою нежную психику». «Это у тебя-то психика нежная, медведь». Гарри потирал голову, куда пришелся легкий, дружеский удар посохом от Невилла. Оба парня на это улыбались, как и их призраки. Разительные перемены произошли и с Джеймсом. Теперь он не гнил. Это был призрак обычного человека, солдата своего времени, которого боялись и уважали, который убил многих и столь же многих спас. «Подождите, а где Ханна?» Собравшиеся начали осматриваться, но свою подругу найти не смогли. «Кажется, я что-то чувствую», — медленно произнес Драко, смотря куда-то в сторону, нахмурившись, после чего указал рукой. «Туда». Все мгновенно пошли в указанную сторону, причем все были напряжены, готовясь к тому, что, возможно, будет бой и девушку придется спасать. Но, как оказалось, нет. Вначале они услышали громкий плач, а после свою подругу, лежащую на полу. Ханна. Сьюзен была первой, кто подскочила к девушке, пытаясь поднять ее на ноги. Та не сопротивлялась, но и не порывалась встать, пряча лицо в ладонях. Лишь поняв, кто перед ней, Ханна буквально вцепилась в подругу. «Прости, прости меня, Сью. Я виновата, я не хотела, прости. Прошу тебя». Сьюзен была в некотором шоке, как, впрочем, и ее призрак, Элизабет. Тем временем, Ханна продолжала говорить о том, что она сделала, и не только она. Она говорила и говорила, из чего сложилась неприглядная картина. Эвелин, грубо говоря, обманули и использовали, заставив отравить названную сестру. Незнание, обман и горячность слились в одно, что привело к смерти обеих. Будь у них больше времени, Элизабет можно было спасти, так как противоядие у нее было, да и не стоит забывать, что Джеймс был мастером зелья и тоже мог помочь. Но так как хвостатые ищейки подали очень вовремя нужную информацию, в совокупности с сильной болью и убийством видящей все пошло именно так. Удар получили все, вся команда магов, которую называли легендой. «Успокойся, все хорошо», — произнесла, наконец, Сью. «Я тоже виновата, что не послушала тебя и решила сделать все сразу. Я прощаю тебя, и мы тебя никогда не оставим. Ты одна из нас». Призраки остальных посмотрели друг на друга, после чего вернули взгляд на девушек. Первым отошел Гарри Джеймс. «Я прощаю тебя. То, что ты совершила, преступление. Но совершила ты его, будучи обманутой нашими врагами, что желали нашей смерти. Я не виню тебя», — вышел вперед дракон Севера. «Ты не желала этого, я чувствую это, будучи эмпатом». Луна Лина, вместо слов, подошла вперед, подняла девушку на ноги и просто обняла ее, пытаясь передать все, что сейчас думала. Если кто и видел правду, то лишь она. По молчаливому согласию, остальные также подошли к своей подруге, обнимая ее. Ханна на мгновение замерла и тут же вцепилась в друзей. Упав в темноту, которую она не любила с детства, она не осталась одна. Ее друзья оказались здесь, с ней, не оставляя одну. «Спасибо, спасибо вам всем!» Над Ханной появился призрак девушки. Эвелина счастливо улыбалась, оказавшись в объятиях подруги, а ее друзья хлопали девушку по плечу. Все они были с легкими улыбками на лицах, и ни в одном из них не было ни капли ненависти или злости, лишь прощение и принятие. Темнота полностью накрыла всю комнату, чтобы через некоторое время взорваться изнутри светом. Спустя несколько секунд основатели медленно открыли глаза. Сердце и враг. Нельзя сказать, что пробуждение было ужасным, но и приятным его не назовешь. Из плюсов, Гарри чувствовал, что рядом с ним лежит Гермиона, которую он обнимал. А из минусов, складывалось ощущение, будто он лежал всю ночь на камнях, точнее на мелких камешках, что впивались в спину даже через одежду. И хотя Гарри проснулся, глаза упорно не хотели открываться, да и тело словно онемело, поэтому, чуть сильнее прижав любимую к себе, вновь провалился в сон. Но если Гарри считал, что очнулся первым, то он сильно ошибался. Первой была Гермиона, но, мягко говоря, пробуждение для ее сознания было неприятным. Голова болела и будто в несколько раз стала тяжелее. А болела она по той причине, что в мозг девушки поступал просто огромный массив информации, отчего ей хотелось выть. Если ей так плохо, то каково будет Гарри, когда он начнется? Достаточно вспомнить прошлый год, когда после каникул, из-за повышения магических сил он стал магическим передатчиком. Конечно, сейчас он смог от этого всего защититься, но если ей тут так плохо? Все это проносилось в мыслях девушки, одновременно с желанием, чтобы все это прекратилось. Постепенно, давление на сознание становилось ниже, и основатели начали просыпаться, а пробуждение было не очень приятным. «Мерлин, всех побери», – пробормотал Невилл, переворачиваясь со спины на живот, в первой попытке встать. «Такое ощущение, будто я всю ночь пил огневиски. Все здесь, или опять кого-то потеряли, и где это мы?» С разных сторон раздались нестройные голоса. Тяжелее всего было Луне, слишком большим объем информации оказался после такого путешествия, но Драко, используя ту же технику лечения, что использовали на нем, быстро привел девушку в порядок, после чего основатели наконец осмотрелись вокруг. Они оказались в огромном помещении, в котором не было выхода. Дверь, через которую они проходили, пропала. Освещение было тусклым, и поддерживалось лишь от нескольких рун на стенах, которые уже практически выдохлись. Весь пол был в пыли и мелких камнях, центр помещения был завален камнями, которые появились там из-за разрушенных обелисков, что стояли тут когда-то. Но не это было самым удивительным, а эти, чертовы, кости, долбанного дракона. «Думаете, мы нашли то, что искали? А ты, Драко, сомневаешься после того, что с нами произошло?» — приподнял в удивлении бровь Гарри, посмотрев на друга. В ответ тот негромко фыркнул, отвернувшись. «Признаю, я задал глупый вопрос, особенно на фоне того, что здесь лежат кости дракона, который провалялся тут не один век. Но, знаешь ли, не каждый день мне приходится сражаться с реинкарнацией жреца Хель. То еще веселье, скажу тебе. Луна, ты куда?» Лавгуд, до этого внимательно рассматривавшая уничтоженные камни, прошла вперед, осторожно обходя особо крупные куски. Остановившись возле одного из разрушенных обелисков, она присела, протянув вперед руку, и коснулась пальцами поверхности камня. В мозг девушки поступило море информации о прошлом, о создании ядра, о наполнении его силой, о том, как ядро впало в долгий сон, и о многом другом. Когда информация прекратила поступать, девушка едва не потеряла сознание, падая на пол, но вовремя подоспевший Драко успел поймать Луну, используя на ней медицинскую технику, а секундой позже рядом оказалась и Гермиона, что немедленно начала восстанавливать ментальные щиты подруги, одновременно с этим упорядочивая новые воспоминания. Но их было слишком много, поэтому и работа была очень тяжелой. «Луна, ты как?» «Я в порядке, спасибо», — медленно произнесла Лавгуд. Ей помогли сесть на ближайший камень, на который Драко быстро наложил согревающие чары и наколдовал сверху ткань, чтобы не испачкалась, после чего Луна слегка тряхнула головой. «Мы сейчас находимся в пространственном кармане, где основатели создали обелиски силы. Каждый обелиск принадлежал одному из основателей, которые они создавали лично. Все ради того, чтобы защитить и обучить детей». «Защитить?» — чуть нахмурился Невилл. «От кого?» «От врага, который уже пытался убить нас, и который послал своих людей за Гарри и Гермионой в тот раз, когда они были в кафе». «Подожди», — выпрямился Гарри, до этого рассматривая части обелисков. «Хочешь сказать, что основатели защищались от предка Кэмпбелла?» «И да, и нет. Это сложно. Я сама еще не поняла точно, и не понимаю, как у него это получается. Нынешний Кэмпбелл – одновременно потомок человека, с кем сражались основатели, и при этом он и есть тот самый человек. Крестраж», – тихо произнес Гарри, но Луна тут же мотнула головой. «Нет, нечто другое. Тот человек, я не смогла узнать его имя в воспоминаниях прошлого, был сильнейшим магом того времени, если не на уровне бога, то очень близко. Основатели, еще до того, как создали Хогвартс, были магами, которые выступили против него. Слизерин, темный маг и демонолог. Хаффлпафф, лучшая целительница, мастер в тонких манипуляциях. Рейвенкла, властительница знаний, мастер в заклинаниях и скорости их использования, и Гриффиндор, светлый и боевой маг. Четверо магов смогли нанести поражение противнику, но он не умер, а лишь переродился. К тому времени основатели смогли узнать о возвращении старого врага, и поэтому создали Хогвартс, место, где будут учить юные умы и одновременно смогут найти учеников, что продолжат их дело, а заодно будут подпитывать обелиски силы. «А как же то, что Салазар Слизерин поссорился и покинул своих друзей?» – спросила Сьюзен, едва успевая понять то, что говорит подруга. «Ведь они понимали, что враг вернется. Я не знаю, воспоминания слишком фрагментированы, прошло много времени, но этот обелиск принадлежал Хельге, может, если я попробую?» «Нет», – прервал девушку Драко. «И не думай, во всяком случае, не сейчас. Я чуть Хель душу не отдал, когда тебя перекрутило от этих воспоминаний. Я перепугался, но Драко прав», — произнесла Гермиона. «От огромного количества новых воспоминаний, все твои ментальные щиты разлетелись мгновенно. Тебе нужен отдых, а нам решить, что делать дальше. Если это все, что осталось от сердца Хогвартса, как оно вообще работает еще?» «Оно уже и не работает». Ханна к этому времени пришла в себя после произошедшего, и уже активировала истинное зрение. «Эти обелиски уже лишены силы и держатся на честном слове. Собственно, что они стоят, что их убрать, ничего уже не изменится. Вся сила осталась лишь в этой комнате, но и она постепенно исчезает. Я не уверена, но тут ее осталось, возможно, лет на пять, а случись в войне, то защита просто не выстоит». Практически не слушая разговоры, Гарри медленно обошел то, что осталось от сердца Хогвартса, испытывая некую грусть. Даже он ощущает, как все это место умирает, и когда магия кончится, пространственный карман схлопнется, похоронив любые воспоминания об этом самом месте, как и доказательства. Итак, они нашли то, что искали. Но что теперь делать? Они могут вернуться назад, придумать другой план, чтобы проникнуть в кабинет директора, и после того, как окончит школу, Хогвартс полностью погибнет. Или же, надо возродить сердце, — произнес Гарри, как раз в тот момент, когда воцарилась тишина. Его голос разнесся по всему помещению, заставив всех повернуться к нему. «И как ты себе это представляешь?» — спросил Драко, скрестив руки на груди и чуть нахмурившись. «Эти обелиски были созданы века назад, людьми, которым мы сейчас и в подметки не годимся. Да, мы сильны, возможно, сильнее того же Тома Риддла, но у нас нет опыта. Мы можем выехать только из-за молодости и горячности. А теперь представь, какая пропасть между нами всеми сразу, и хотя бы одним из основателей. А я не предлагаю вернуть то, что уже уничтожено. Когда я занимался лекарством от ликантропии, мне пришлось залезть не только в вирусологию. Людям с серьезной болезнью сердца проводят трансплантацию, пересаживая донорское сердце. Сделаем здесь то же, что и в медицине. Гарри, ты меня вообще слушаешь?» «Я слышал и слушаю, Драко. Но повторюсь, мы не будем возрождать то, что уже погибло неизвестно сколько лет тому назад. Мы создадим свои обелиски и подключим их к Хогвартсу. 7 основателей, 7 обелисков. Тут я, пожалуй, соглашусь с Драко, Гарри. Только сами основатели знают, сколько времени было потрачено, чтобы создать один такой обелиск. У них было больше времени, чем сейчас есть у нас. Редл, Дамблдор, Кэмпбелл. Кто знает, кто первый из них поедет крышей. Нев, в том-то и дело, что основатели создавали каждый обелиск сам. Мы не должны идти по этому пути. Мы вместе будем создавать новое сердце Хогвартса. Скопируем руны, изучим принцип, сделаем свои обелиски силы. А также нам надо узнать, из какого камня были сделаны эти обелиски, где он добывался, и как обрабатывался. Всего делов-то. Драко потер переносицу, прекрасно понимая, что Гарри от своих слов не откажется. Да и он сам прекрасно понимает, что в случае их отказа или игнорирования, погибнет не только это место. Погибнет весь Хогвартс. Место, что стало домом для сотен юных магов. Место, что стало домом для них всех. «Тогда сделаем так», — сказал, наконец, Малфой, закрыв глаза. «Гарри, ты у нас спец по рунам, так что ими и займись. Скопируй, модифицируй, сделай все, что нужно. Невилл, на тебе разборка камней. Попробуй узнать, откуда они, ты же у нас теперь с природой един. Вдруг поможет, сможешь прочувствовать происхождение». Сделав глубокий вдох, словно не желая говорить то, что сейчас придется, он вновь открыл глаза. «Дальше, Луна, на тебе воспоминания. Будешь считывать их с обелисков осторожно, и под присмотром. Гермиона и я будем следить, чтобы с тобой ничего не случилось. Ханна, ты будешь следить за магией в помещении. Когда мы начнем уборку старых и установку новых обелисков, ты будешь гарантом нашей безопасности. Ты единственная, кто сможет вовремя заметить опасность, если она будет. Сьюзен, на тебе самое тяжелое – отвлечение внимания. Вместе с теми, кто будет свободен. А я буду то тут, то там. Да и расходы выйдут немаленькими, и за ними придется следить очень внимательно. Гарри, ты в порядке? Да, в порядке, любимая. Просто немного заработался. Я вижу. Ты когда последний раз спал? А какой сегодня день? Гермиона лишь выдохнула, подойдя к своему мужу сзади и обняв его. Январь для Гарри пролетел чуть ли не мгновенно, а все из-за тех рун, что были обнаружены на остатках обелисках, едва не забывая про сон. Если бы не Гермиона и усыпляющие заклинания, он бы засыпал прямо на ходу. А из-за уроков, преподавания и изучения того, что осталось от сердца, лохматая парочка редко пересекалась. Случалось так, что когда Гермиона приходит спать, Гарри надо вставать и идти в пространственный карман к обелискам. Сил паре хватало лишь на то, чтобы поприветствовать друг друга и поцеловаться. Повезло, что после рождественских каникул им выделили отдельную комнату для женатой пары. Количество людей, что следили бы за ними, снижено практически до нуля, да и сам Гарри был рад, что ему не будут так часто мешать, пока он занят новыми рунами. «Гарри, тебе нужен отдых. Давай на выходных просто отдохнем, не искушай меня, Мия». На лице парня появилась легкая улыбка. «Я тоже хотел бы все бросить и сбежать куда-нибудь далеко с тобой, но видно все то, что со мной произошло в моей жизни, обострило мою интуицию и чувство опасности. И сейчас я прямо чувствую, что мы в беде. Если действия Тома хотя бы примерно можно предсказать, то вот Кэмпбеллу для нас – темный лес. Вот я и опасаюсь». Жалобно вздохнув, Поттер Эванс устало потер глаза. «Скорее бы все закончилось. Мы все заслужили отдых. Кстати, что там с остальными? Вроде медленно движемся вперед». Невилл, через не очень цензурные слова, смог примерно узнать насчет происхождения камней, и Драко, через отца, заказал доставку. Проблема лишь в том, как это все незаметно доставить в школу. Через тайную комнату. В лесу есть несколько проходов, через которые можно все незаметно пронести в школу. Через сколько будет поставка всего, что нам нужно? Месяц. Максимум два. Не думаю, что мы должны позволять посторонним проходить в школу, тем более к сердцу. Нам придется самим перетаскивать все и желательно ночью. Представь выражение лица учеников, если они увидят огромные каменные колонны в воздухе. Хм, не думаю, что им это очень понравится. На месте других учеников я бы потом как минимум недельку в себя приходил. Гермиона тихо рассмеялась, поцеловав мужа в макушку. Ты, Гарри, на их месте ты бы первым побежал к летающим колоннам, чтобы посмотреть и понять, а как это работает. А как бы повторить, но с чем-нибудь другим. Стоит ли напоминать, что ты полез в тайную комнату в 12 лет, с одним Василиском подружился, а со вторым дрался. В 13 победил самую верную последовательницу Волан-де-Морта. В 14, турнир, все-все-все, любимая, рассмеялся парень. Перестань меня уже нахваливать, а то я сейчас покраснею. Лучше уж так, чем если ты будешь ходить повсюду как зомби. Последний вариант тебе очень не идет, Гарри. Я знаю, змейка моя, знаю. Но Мерлин, всех побери, эти руны — настоящее произведение искусства. Я иногда чувствую себя маленьким детем, когда разбираю новую вязь. Нет, естественно, примерно половина этих рун, как минимум, сильно устарели, и сейчас есть менее затратные в изготовлении и гораздо лучшие в работе, но есть те, которые сейчас не имеют аналога. Зато я могу сказать, во всяком случае, примерно, как работали обелиски. Правда? Удивилась девушка. И как? Ну, судя по тем рунам, что я смог расшифровать, и потому, что рассказала Луна из узнанных воспоминаний, изначально это были просто накопители магии. Основатели постоянно вливали в них свою магию, и постепенно, думаю, через десяток-другой лет, камни превратились сначала в обелиски силы, а после, сердце Хогвартса, что постепенно обретал свой разум. Как обычные, по сути, камни смогли обрести жизнь. Гарри, постучав карандашом по столу, резко повернулся на стуле к любимой, поймав в объятия и усадив ее на свои колени. Девушка успела только пискнуть, как оказалась в ловушке мужа, что зарылся лицом в ее волосы. «Ты будешь удивлена, Но эти обелиски были первой версией крестражи. Что, ну, на фоне того, что было у Тома, назвать обелиски полноценными крестражами не получится, однако они имеют схожие черты. Крестраж требует жертву, чтобы он мог сохранить душу Создателя. Основатели, создавая обелиски и вливая в них магию, делали это со всей душой, ради общей, высшей цели. Они сами отдавали частичку себя, чтобы даже после смерти защищать свое детище. Понимаешь, крестраж требует жизни и сохраняет в себе лишь часть души Создателя. Помнишь, я показывал в омуте памяти Тома, когда он вышел из дневника. Он был создан в 16 лет, но не развивался. Он не мог познавать окружающий мир, пока к нему не обращались и не брали в руки. А обелиски, если в них вливали и магию, и частичку души, разве они? Ну, это уже по большей части мои догадки. Здесь практически то же самое происходит, что и с различными вирусами. Обелиски хранили души основателей лишь изначально, но не для сохранности, а как некий образ. По этому образу, под воздействием магии основателей и детей, что учились в школе, частички душ начали развиваться в самостоятельную душу. Вот в чем различие. Развитие, под воздействием окружения, собственное развитие по своему собственному пути. И все это привело именно к тому, что эти души стали одним целым. Появилось сердце, появился разум, и все это сейчас умирает. Медленно и неотвратимо, нахмурилась Гермиона, отчего Гарри еще сильнее прижал ее к себе. Сердце мертво, но разум еще жив, любимая, как и душа школы. Посмотри на меня, смерть это не конец пути, и если душа цела, ее можно вернуть, и мы это сделаем. Хаем. Так, что это за хаем? Гарри, я тебя прекрасно знаю, что ты уже удумал. Да так, ничего. Просто зацепился за твои слова. Камни обрели жизнь. Почему бы и нет? Гарри, зачем делать 7 обелисков? Это же слишком напряженно, опасно и неизвестно, как отреагирует вся эта система. Создадим один, общий. Не будет 7 разрозненных частей. Сердце будет одно, которое мы создадим общими усилиями. Так, ладно, это я поняла. Но ты сейчас избежал ответа на вопрос, Гарри. Я жду, иначе укушу тебя. С учетом того, что я не против. КХМ. Так вот, в центре помещения мы поставим общее сердце, будущее хранилище души. А дальше, на лице Гарри появилась ухмылка. Вокруг него поставим защиту. 7 воинов. Отражение наших мыслей и души. Ты имеешь в виду, как статуи, что стоят во всем Хогвартсе. Поинтересовалась Гермиона. Гарри в ответ лишь фыркнул, поцеловав любимую в шею. Эти статуи ничто на фоне мыслей, что сейчас были у него в голове. Да, те статуи он помнит по той войне до перезагрузки жизни. Какой от них был толк? Да, они были сильны, даже в чем-то прочны, но слишком медленные и очень неповоротливые. Даже великаны были немногим быстрее. Нет, любимая, то, что я хочу сделать, не пойдет ни в какое сравнение с теми статуями, что стоят по всей школе. Они будут сильнее, быстрее и прочнее. Нужно сделать расчеты. Не отпуская любимую, Гарри вновь повернулся к столу, начиная что-то записывать. Гермиона тихо выдохнула, прижимаясь к своему мужу и уже продумывая, как бы снова его затащить в кровать, чтобы тот выспался, а не то, о чем вы подумали. А то, что Гарри, натура увлекающаяся, она уже давно знала, а потом получила подтверждение. Вера в темноте. А ты, я вижу, не сильно удивлена. За последние несколько лет в моей жизни столько всего произошло, что удивляться уже не получается так же, как раньше. Гермиона чуть пожала плечами, продолжая идти в темноте вместе с молодой девушкой с длинными, почти до пола волосами, которую звали Мина. Вокруг было настолько темно, что уже на расстоянии нескольких футов она ничего не могла разглядеть. Разум девушки быстро подсчитал все, что она сейчас видела, вспоминая то, что уже знала, так что она достаточно быстро поняла, кто именно перед ней. Дух и явного вреда не несет, во всяком случае, этот дух точно. Поэтому беспокойства за друзей не было, хотя нет, даже догадавшись, что остальные, скорее всего, тоже с кем-то встретились, Гермиона все равно волновалась за каждого из них, особенно за Гарри. «За него можешь не беспокоиться», – произнесла Мина и мягко улыбнулась, когда миссис Поттер вопросительно подняла бровь. «Думаешь, так легко навредить ему, с кем встретится Гарри?» – прямо спросила Гермиона. Воздух вокруг нее был слегка наэлектризован. «И остальные?» – «С прошлым, Гермиона, со своим прошлым». Дух волшебницы, казалось, не обратил внимания на то, что магия вокруг собеседницы готовится пойти в атаку. Приглядевшись, Гермиона заметила на ее одежде пятно крови, причем достаточно большое, чтобы быть случайной раной. Мина, проследив за ее взглядом, улыбнулась, но теперь она уже была грустной. От этой раны все и пошло, Гермиона. Моему любимому пришлось самому убить меня, чтобы я не мучилась. Это стало началом конца для нас. Моя смерть привела его к тому, что из защитника Джеймс стал некромантом. Он был проклят десятками, сотнями людей, которые не видели истинную причину произошедшего с ним. В разум Гермионы проникали мысли и чувства, что в тот момент испытывала дух. Чувство потерянности, боль, желание не допустить того, чтобы любимый потерял себя после ее смерти. И страх, когда после удара лезвием посоха увидела взгляд Джеймса, так похожего на ее Гарри. С каждой секундой из взгляда утекала искра жизни, человечность. Следующие мысли появлялись фрагментами, наполненные кровью, смертью близких, разрушениями. Но всегда в этих мыслях были лицо Джеймса и его глаза. Безразличие, появившееся после смерти Мины, фактически собственноручного убийства, с каждым новым фрагментом сменялось холодом, жаждой мести, тягой к убийству. В этих глазах была лишь смерть, и не было ни капли жалости. Но помимо взгляда, Гермиона также могла видеть ауру Джеймса. И если изначально она отливала синим цветом, что означало мужественность, честь, спокойствие, гармонию и верность, то постепенно аура начала темнеть. В районе сердца стало появляться нечто, похожее на разрыв, что медленно начало разрастаться трещинами по всей ауре. Последний фрагмент, взгляд Джеймса уже был мертвым, а его аура был полностью черной, испещренная разрывами, что показывало явно лишь одно. Человек проклят не только другими людьми, он сам проклял себя и проклинает до сих пор. Когда поток информации иссяк, Гермиона тряхнула головой, приводя мысли в порядок. Мина все так же стояла с грустной улыбкой, но при этом смотрела в сторону, а ее взгляд был пустым. Джеймс всегда был натурой увлекающейся, и если за что-то брался, то шел до конца. Он захотел научить домовиков письменности и чтению, и сделал это, несмотря на то, что это было нелегко. Он хотел стать лучшим воином, несмотря на свое происхождение, и его имя было на устах многих людей. Он желал смерти врагов, что забрали у него самое важное, и, умирая от раны проклятия, он убил всех виновных в этом, и не только их. Но это было уже давно, сейчас все по-другому, но итог может быть точно таким же. «Нет!» — крикнула Гермиона, вздрогнув от своего крика. «Нет, Гарри не поступит так. Ты уверена?» — девушка посмотрела на нее, чуть наклонив голову на бок. «Вспомни все разы, когда ты оказывалась в опасности, когда Василиск напал на тебя, а Уизли прокляла, когда кубок выкинул твое имя. Вспомни, как магия внутри него стремилась уничтожить все вокруг, лишь бы ты была в безопасности. Когда он станет сильнее, он сможет уничтожить всю магическую Англию ради тебя или из-за тебя. Но еще можно все исправить». «Исправить?» Мина подошла ближе, положив руки на плечи Гермионы. «Я могу дать тебе силы и знания. Ты сможешь разрушить некоторые связи в магии и разумах своего мужа и своих друзей. Постепенно все забудется, и вы станете просто лучшими друзьями. Часть его сил будет связана, а для других этого не будет видно из-за пассивной защиты. Только ты будешь помнить, что вы связаны госпожой Хель, но из-за того, что вы не разрывали эту связь, вы будете жить. Че-че-те, ты что мне предлагаешь?» Гермиона сбросила со своих плеч руки, сделав шаг назад и устремив яростный взгляд на собеседницу. Если бы взглядом можно было убивать, Гермиона бы это сейчас сделала. «Я никогда не поступлю так с Гарри и друзьями, и Гарри никогда не станет тем, кого ты мне показала. Это было в прошлом, и это все останется только там. Ты так в этом уверена, что, если Гарри встретится с Джеймсом и увидит прошлое, он не станет таким же? Мы, ваше прошлое, часть вас самих. Я уверена в своем Гарри», — девушка ответила твердым голосом, скрестив руки на груди, и через несколько секунд яростный взгляд сменился на сочувственный. «А ты, разве ты не хочешь увидеть его, раз ты часть меня?» «Я», — казалось, из духа вынули стержень, ее взгляд стал испуганным, но там была и надежда. «Хочу, очень хочу, но боюсь причинить ему большую боль, ведь он винит самого себя в моей смерти. Чтобы увидеть его вновь, я не ушла на полное перерождение, и вот ты здесь, и я боюсь, что все повторится вновь. Думаешь, я боюсь только того, что он опять впадет в такое состояние? Нет, больше всего я боюсь, что он снова испытает всю ту боль, что его душа окончательно будет уничтожена. Тогда поверь мне, Мина, все будет хорошо. Ты знала Джеймса, а я знаю Гарри. Никто не заставит нас отказаться друг от друга. Если же произойдет худшее, и Гарри уйдет во тьму, я сама стану темной леди. Я всегда буду рядом с ним, что бы ни случилось. Собеседница Гермионы закрыла глаза, словно собираясь силами и готовясь начать спорить, но неожиданно она мягко улыбнулась, вновь открыв их. «Твоя вера непоколебима, Гермиона, как и твое желание идти за ним что в огонь, что в воду, что в глубины ада. Мы всегда были готовы идти друг за другом, но нас убили поодиночке. Нет тех, кого невозможно убить, у всех нас есть свои слабости, которыми могут воспользоваться другие, в том числе и враги. Возможно, такая судьба постигнет и вас, но, возможно, вы проживете жизнь, гораздо большую, чем мы. Иди вперед и сделай то, что не получилось у прошлой ведьмы, владеющей магией разума, что жила 300 лет тому назад, и чьей реинкарнацией ты являешься. Я, Мина Нейдж, признаю тебя. Удачи тебе и всем, кто вас окружает». Гермиона осталась одна. Ничто не намекало на то, что она буквально только что была тут с кем-то, и на секунду ей даже показалось, а не приснилось ли это. Но нет, все было слишком реально, чтобы такое могло присниться. Впрочем, это не важно. Сейчас главное найти остальных и убедиться, что они в порядке. Итак, раз мы собрались отдельно от всех, вот что я предлагаю. В середине февраля, после очередной встречи альбионцев, Гарри собрал всех основателей в том пространственном кармане, где работа по демонтажу пусть и медленно, но шла, а показать он хотел свой проект по защите будущего сердца, да и послушать Луну тоже всем хотелось. Ребята, увидев расчеты друга, медленно впадали в ступор, ибо понять то, что он тут написал и начертил, было не очень легким делом. «Ну, из того, что я тут разобрал», — медленно произнес Невилл, — «ты хочешь, чтобы мы создали статуи защитников или, по-другому, големов, что будут охранять сердце? Но зачем? Просто я после разговора с Гермионой кое о чем подумал, да и пока все расшифровывал, эти мысли тоже изредка меня посещали. Основатели вкладывали частички себя в обелиски, они начали развиваться, но не могли себя защищать. Каждый обелиск до полного слияния еще обладал собственной частичкой души, это потом все стало единым. Мы сделаем все точно так же, но в сторону статуи. Каждая из них будет являться отражением нас самих, а само сердце мы будем создавать уже вместе. Если кто-то когда-нибудь найдет это место, то ему придется пройти через наших защитников. Вот, смотрите, Гарри небольшой указкой начал водить по рисунку голема, отдаленно похожего на него. По всему телу будут вживлены накопители маны, которые позже врастут в сам камень. Благодаря этому каждая часть каменного тела при отделении сможет быть автономной, но из-за общей связи они все будут выполнять тот же приказ, что и остальное тело. «А скорость, ловкость?» – спросила Сьюзен. «Не думаю, что каменные големы будут достаточно подвижны, чтобы отразить нападение. Поэтому я не планирую делать все монолитным. Торс да, а вот конечности будут присоединяться. Видишь эту часть? Это имитация суставов, что даст големам большую подвижность, а чтобы они не ломались под общим весом, предлагаю делать их не из камня, а из материала попрочнее. С помощью магии мы можем сделать суставы из металла. Магия не позволит песку проникать внутрь, а подпитка от ядра не даст рунам выдохнуться. А что насчет самого ядра? Сейчас, секунду. Гарри начал копаться в свитках, ища нужный. Через несколько минут новый свиток занял место на столе. На кости дракона они внимания и не обращали. Почти. Вот. Металлический корпус, внутри которого будет храниться магический кристалл. На корпусе будут выбиты руны, которые позволят собирать магическую энергию вокруг себя, подпитывая. Даже если не будет подзарядки, первого заряда должно будет хватить лет на 30. А там, если что, мы придумаем новое или доработаем старое. Ага, это конечно хорошо, но ты понимаешь, Гарри, что никто из нас големостроением никогда не занимался. Да и в библиотеке, как и на Косой Аллее, такие книги нам так просто не найти. А если и найдем, то как удостовериться в их правильности? Поттер Эванс на такое лишь ухмыльнулся и посмотрел на Гермиону, которая из сумки достала книгу, положив ее на стол. Големы, в какой-то мере, артефакты, а в моей семье все были на этом повернуты. Если бы я раньше не встречал эту книгу, которую читал мимолетом, то мог бы и не вспомнить об этом. Так что потом скопируем ее, раздадим и начнем учиться. Времени в обрез, так что придется чем-то пожертвовать. Так, если с этим мы закончили, то теперь вернемся к самому интересному. «Луна, ты готова?» «Более-менее», — раздался тихий голосок девушки, которая сидела на одном из стульев и успокаивала головную боль. «Во всяком случае, лучше, чем было в первый раз. Сильно голова болит?» «Уже нет. Спасибо Гермионе и Драко. Пока они мне помогали, я научилась лучше воспринимать большие потоки воспоминаний. И прежде я хотела сказать насчет одного из нас», подняв взгляд, Лавгуд добавила. «Я знаю, кто из нас связан с МакАртурами». В помещении наступила тишина. Лица почти всех основателей излучали вопрос. Почти, что не осталось без внимания. «Гарри, ты знаешь?» «Не то, чтобы знаю, Драко. Догадываюсь», пожал плечами юный Василиск. «Вообще-то, не так уж и тяжело понять, если подумать, знак нашей организации появился тогда, когда мы впервые создали ее, скрестив палочки и подав магию. Меня и Невилла можно из уравнения выкидывать сразу, еще с тех пор, когда мы только об этом задумывались. Поверьте, я знаю, о чем говорю. После того, как мы с Гермионой прошли через магический брак, можно и ее смело выводить за скобки. Остаются лишь Ханна, Сьюзен и Луна, но Луна все-таки чистокровна, так что шанс тут мал. Хоть и есть, то немногое, что мне удалось узнать о МакАртурах, склоняет к мысли о том, что это все-таки Сьюзен. «Ты прав, Гарри», — слабо улыбнулась Лавгуд. «Я бы сказала, что Сьюзен и ее тетя — последние люди, которые относятся к роду МакАртуров, но в Сьюзен эта кровь гораздо сильнее, что и сыграла свою роль. Да и ее тетя, все-таки, в возрасте, и ей уже поздно принимать это наследие. То есть из-за меня нас несколько раз чуть не убили?» Боунс сделала шаг назад, пытаясь осознать все, и тут же оказалась в объятиях Невилла, что стал успокаивать ее. Да и Гермиона не осталась в стороне, решив сразу расставить точки над «и». «Сью, даже не думай винить себя в этом, да и глупо винить себя в том, какие родственники у тебя в роду. К тому же, ты все равно остаешься нашей подругой, и неважно, МакАртур ты или Боунс, а попробуешь артачиться», девушка хмыкнула, окинув взглядом всех собравшихся, «мы тебя переубедим общими усилиями, а уж наш Топтыга будет стараться больше всех, верно, медведь?» Хлопнул Лангбаттома по плечу Гарри, на что тот лишь фыркнул, сильнее прижав к себе свою девушку. Боунс, посмотрев на своих друзей, расслабилась в объятиях своего парня, тихо произнеся: «Спасибо всем вам». «К тому же», — продолжила Гермиона, «судя по всему, что мы узнали о Кэмпбелле, он и так мог напасть на магическую Англию, пусть и не сейчас, но позже». Гермиона права, полностью успокоив головную боль, Луна встала на ноги. «Наш враг все равно в скором времени напал бы, если бы все пошло по-другому, то он активизировал бы свои силы в начале следующего тысячелетия». «По-другому?» — спросила Ханна, не поняв смысл слов. А вот Драко, Гарри и Гермиона сразу поняли, что имеет в виду их подруга. «Не собери нас, Гарри, не создай мы организацию, чуть меньше чем через год началась бы вторая магическая война, окончившаяся через год смертью Волан-де-Морта и сильным ослаблением магической Англии. В конце 2005 года враг, до которого дошли бы новости о том, что лорд судеб не раз возвращался к жизни и о том, что защита основателей Хогвартса пала, посчитал бы это сигналом к действию. Меньше чем через неделю его силы вторглись бы на нашу территорию, и не прошло бы и месяца до полного захвата. Он сожжет здесь все, любое напоминание о нас, чтобы сокрыть свою тайну, даже если эта тайна лишь похожа. Все маги были бы уничтожены, никто не успел бы спастись, никто. Всех передернуло, особенно Гарри. То есть, то сражение не было бы последним. И, несмотря на его победу над Томом, над Гермионой нависла бы большая опасность и смерть. Все было бессмысленно тогда, но это было тогда. А сейчас все будет совсем по-другому. А сколько времени у нас сейчас? Враг ждет падения защиты основателей. В тот раз Волан-де-Морт своим нападением лишь ускорил процесс. Если этого не произойдет, то полномасштабной войны не будет. Лишь локальные стычки его людей с нами. Есть шанс разделиться и спрятаться на время, стать сильнее, но все равно мы не сможем прятаться достаточно долго, чтобы успеть подняться в силе и навыках. Так бы сделали пожиратели. Луна улыбнулась, переведя взгляд на Гарри. Улыбка была слишком похожа на ту, которую Поттер Эванс не хотел вспоминать. Но мы не такие, как те же самые пожиратели. Все они, как маленькие нарглы, просто следуют за одним большим нарглом, которого они боятся и поэтому считают главным. А мы, Мы ведь все друзья, и нам главные не нужны. Мы хотим помогать друг другу, и никогда не сбежим, а будем помогать друг другу, не из-за страха. Мы все равны, разве нет? На Гарри было страшно смотреть после этих слов. Тот побледнел, глядя на Лавгуд жалостливым и недоверчивым взглядом, в котором было столько вины. «Луна, но ты как? Я, видящая, Гарри. Мы не только многое видим, но и живем во многих ответвлениях прошлого и будущего. Если честно, то это очень тяжело, все видеть и контролировать так, чтобы не сойти с ума». Так, встрял в разговор Драко, видя, в каком сейчас состоянии его друг, словно он призрака узрел. Впрочем, если учесть, что он знает о его прошлом, то Малфой примерно догадывался, что сейчас произошло. «Давайте потом разберемся с этим. Луна, скажи, насколько силен этот враг? То, что он старше, это понятно, но...» «Нет, Драко», — голос Лавгуд стал спокойным, даже холодным. «Тебе не понять, насколько он старше. Начать хотя бы с того, что его душе сейчас больше, чем 1000 лет. Выполнение планов». Новость, сказанная Луной, ошарашила всех. 1000 лет – это же какой объем знаний у этого человека, даже если брать в расчет, что с каждым новым появлением ему приходилось вспоминать все заново. А если его ситуация похожа на тома, объем знаний в 1000 лет, в 1000, если не миллионы, прочитанных книг, даже если взять все то, что они изучили за свою жизнь, прибавив к ним книги из «Выручай комнаты», этого явно будет мало. Даже если к этому прибавить то, что Гарри изучил в прошлый раз, кажется, мы в полной ш... Невиллу. Громко остановила парня Сьюзен, хотя сама недалеко ушла от него по состоянию. И извини, просто не каждый день узнаешь, что тебя хочет убить человек, которому лет больше, чем Хогвартсу. Луна, ты ведь говорила, что основатели победили его, хриплым голосом произнес Малфой. Как у них это получилось? Почему он вернулся? И почему до сих пор не напал, если уровень его силы приближен к Богу? Все просто, они были сильнее вчетвером. Сражаясь поодиночке, основатели проиграли бы ему, так как силы были неравны. Почему он вернулся, я не могу точно знать. Равина хранила эти записи, но информация об этом толком не передалась. Они есть, девушка постучала пальцем себя по виску, но я не могу их сейчас понять, словно что-то мешает. Мне нужно время, простите. Не извиняйся, Луна. Драко подошел к Луне, обняв ее, и прижал к себе, гладя по спине. «Видит Мерлин, ты и так многое узнала, несмотря на опасность. Никто не собирается тебя упрекать в том, что ты не смогла что-то узнать». Лавгуд прижалась к Малфою, закрыв глаза и постепенно успокаиваясь. Признаваясь самой себе, было страшно. Страшно от того, что за ними охотится такой сильный противник. «Луна, так почему он не напал до сих пор?» — спросила Сьюзен. «Основатели давно мертвы, а магов их уровня сейчас нет. Дело ведь не только в том, что на школе стоит их защита. Не только. Причин несколько, и одна из них – уровень его сил. Его не раз уничтожали, но он перерождался, и его начальный уровень силы был ниже прошлого. Он способен развиться до уровня Бога, но ему просто не позволяли, оттягивая этот момент. Но даже сейчас его уровень гораздо выше, чем у Гриндельвальда в его лучшие годы. Как бы это прискорбно ни звучало, но защита основателей и Альбус – это тоже одна из причин его бездействия. И поэтому он будет искать всех, кто связан с МакАртурами, они были последними, кто смог его сдержать. Значит, нам надо помочь Хогвартсу и поскорее разобраться с сердцем, чтобы не дать защите пропасть. Так мы выиграем время, чтобы разобраться с Томом и стать сильнее, произнесла Гермиона. Однако, думаю, сейчас надо помочь кое-кому другому. Проследив за взглядом подруги, ребята увидела Гарри, который сидел на одной из костей и смотрел в одну точку. Бледность уже немного спала, а вот взгляд так и остался виноватым. Гермиона хотела было подойти к нему, прекрасно ощущая, что он чувствует, когда ее кто-то удержал, положив руку на плечо. Это была Лавгуд. «Лучше я сама, Гермиона. Ты ведь все видела, когда госпожа Хель явилась к вам, а я, в каком-то смысле, была там. Все будет хорошо». Улыбнувшись, девушка подошла к другу, который, увидев, кто к нему подошел, тут же отвел взгляд в сторону. «Гарри, привет, Луна. Я все слышал, да. Хогвартс защитить успеем. Големов поставим обелиск. Гарри, посмотри на меня». Поттер Эванс что-то тихо промямлил, не поворачиваясь к подруге, на что та лишь улыбнулась, решив все взять в свои руки. А если точнее, положив ладони на щеки парня, повернула его лицо к себе. «Вот так лучше, Гарри, твоей вины нет в том, что было, но, никаких но, Гарри, все, что было тогда, уже не произойдет. Ты не был ни в чем виноват, тобой пытались управлять, и ты пытался исправить все, в меру своих сил и возможностей. Но даже тогда мне этого не хватило, чтобы всех спасти», — разозлился Гарри, встав на ноги. «Всех нельзя спасти, как бы кто ни старался. Тебе же выпал шанс, когда ты можешь спасти больше, чем в прошлый раз. Ты уже спас многих, объединив всех в одну организацию, давая нам всем изучить то, что ты учил в прошлый раз. Но спасти всех и каждого невозможно, ты можешь лишь помочь, а наше выживание в большей степени зависит от нас самих и нашего окружения. Я понимаю, что тебе тогда было тяжело, мне тоже не очень приятно видеть то время. Да, прости», — Гарри замялся, потерев свою шею. «Я иногда забываю, что ты видящая. Это тоже не тот опыт, который хотелось бы пережить самому и пожелать другому». «Вот именно. Поэтому приходи в себя скорее. Ты нужен нам всем, и как тот, кто научит новому, и как наш друг». Медленно выдохнув, чувствуя, как начинает расслабляться, пусть руки слегка еще тряслись, Гарри посмотрел в глаза подруги. «Просто меня это выбило из колеи. Я словно вернулся в тот самый день, когда ты умирала, и это было, мягко говоря, ужасно. Такое не забывается и оставляет на душе шрамы, которые никогда не исчезнут. Но также это может сделать тебя сильнее, чтобы не получить новые. Я понимаю, но все равно эмоции я испытал еще те. Не понимаю, как вы, видящие, не сходите с ума, видя все это». «Все просто, Гарри», — мягко улыбнулась Луна, повернув голову в сторону. Ее взгляд сейчас смотрел прямо на Драка. «Главное помнить, какому миру и времени ты принадлежишь, а остальное – дело наживное». Как все прошло, услышал ли Гарри слова жены или нет, по парню нельзя было узнать. Пройдя комнату, он просто рухнул в кровать, уткнувшись лицом в подушку, закричав в нее, словно выпуская все то, что он держал последние пару часов. Гермиона, решив не тревожить Гарри, просто села рядом, приглаживая его растрепанные волосы, прекрасно ощущая все, что он чувствует. Таковы последствия ритуала Хель, объединив их души. Лишь спустя 10 минут Ворон, наконец, перевернулся на спину, притянув Гермиону к себе. «Я знал, что Фадж упрямый осел, но не думал, что настолько. Не получилось?» «Получилось, любимая, но мы битых 3 часа пытались убедить этого идиота в том, что Том возродился. 3 часа. Даже омут памяти не смог помочь. Он пытался нас самих убедить в том, что это неправда, что мы, мол, за Дамблдора и тому подобное». Мерлин, уткнувшись носом в волосы жены, Гарри медленно начал расслабляться. «Спасибо Люциусу, что помог. Мистер Малфой помог, как?» Он добавил свои воспоминания. «Оказывается, Том пытался с ним связаться, а точнее, встретил его в лютном переулке. А когда тот отказался, то пытался убить». Гермиона вздрогнула, испуганно посмотрев на Гарри, на что тот слегка усмехнулся. «Люциус очень скользкий тип. У него всегда есть пути отхода, да и сам был готов к такому. Его слегка потрепало, но ничего серьезного. Также пришлось объяснять, почему это мы сразу ни о чем не рассказали». На лице парня появилась ухмылка, когда он что-то вспомнил. «Видела бы ты его лицо, когда он узнал, что и альбионцы, и Аврора сейчас находятся на военном положении. А никто ничего не знал лишь потому, что мы не хотели пугать население. Не думаю, что ему это понравилось», — произнесла Гермиона, нахмурившись. «А ему это и не понравилось. Он пытался объявить нас преступниками, которые хотят свергнуть нынешнюю власть в его лице, но тут уже включилась Амелия, при поддержке мистера Крокера. Им удалось убедить министра, что мы с Северусом не уничтожили тома полностью на 2-м курсе, к тому же, кто еще мог организовать массовый побег из Азкабана месяц назад? Белый хвост, да, но первая мертва, а второй получил поцелуй Дементора. Чтобы сделать такое, пройдя через этих монстров, нужно обладать огромной темной силой. К тому же, нам пришлось на него надавить». «Надавить, именно. Он боится потерять власть, но что хуже, потерять власть из-за того, что он так сильно оплошал, отказываясь признавать возрождение тома, или самому отдать власть после того, как его все увидят. Гарри, вы что там удумали?» Поттер Эванс улыбнулся еще шире. Его улыбка была похожа на улыбку кота, съевшего сметану. «Ничего такого, котенок. Не думаю, что ему хотелось бы покинуть пост министра, пока весь магический мир будет желать видеть его в Азкабане, а так, покинет в зените славы. Ну, как он считает, не может быть, Фадж на такое не согласился бы никогда. А ты думаешь, ему кто-то дал выбор? Мя, у нас всех на него столько компромата, что если это попадет в массы, там уже не Азкабаном будет пахнуть, а дементором. А если к этому добавить то, что знаю я, его попросту линчуют, и защищать Фаджа никто не решится. Поверь мне, любимая, коррупция и взятки на этом фоне выглядят как детский лепет. Даже знать не хочу, честно, пробормотала Гермиона, спрятав лицо на груди парня. Как и не хочу встревать во все это. Когда начинаю задумываться над политикой, мне кажется, будто меня с головы до ног забрызгало грязью. И как я раньше могла только думать о том, чтобы работать в министерстве. Ну, сейчас я соглашусь с тобой. То, что напоминает министерство в данный момент, когда в ней расцветает коррупция, кумовство и все им подобное, мало напоминает место, которое сможет защитить своих жителей. Так было тогда, да, Гарри слегка поморщился. Именно. После Фаджа министром стал другой человек, и тот делал все что угодно, только не то, что нужно. Да и времени у них тогда было немного, что уж говорить. Том проник в министерство со своими людьми, с такой легкостью, словно там вообще не было охраны. Я даже больше скажу, какой-нибудь захолустный магазинчик будут охранять гораздо лучше. Теперь поморщилась и Гермиона, словно съела лимон. Охранники вообще ничего не смогли им противопоставить. Даже если учесть, что им помогли туда попасть из-за того, что там были крысы, все равно они проникли слишком легко. Но ведь в таком месте должны стоять мощные щиты, чары оповещения, да даже самые примитивные сигналки. Мя, ты шутишь? Последние полтора десятка лет, если не больше, из Хогвартса выпускались люди, которые с трудом понимают, какой стороной надо держать палочку. Вот скольких людей ты знаешь, имена которых более-менее на слуху, думаю, 10 наберется с трудом. Вон, Северус был самым молодым зельеваром за последние десятилетия, но это заслуга не школы, а его самого. Его никто не пытался даже поддержать, хотя я уверен, что во время учебы многие знали о его познаниях в зельях. Я могу лишь надеяться, что наш будущий министр сможет все это исправить. Кстати, а кто им будет, уже решили. Решили. Дискуссия была еще той. Амелия пыталась все сбросить на Люциуса, ибо тот столько времени провел рядом с Фаджем, и явно разбирается в этом больше. А тот не хотел им становиться, и отбивался, как только мог. В итоге решили, что министром станет Амелия. Ее все знают, уважают, а с учетом того, что будет военное время, она идеально подходит на эту роль. Да и угадаю, мистер Малфой решил остаться советником, чтобы помогать. Да, верно, улыбнулся парень, подтянув любимую поближе и поцеловав ее в губы. Люд сказал, что привык работать из тени, поэтому не собирается ничего менять. Этакий серый кардинал. Вдвоем, думаю, они смогут исправить то, что сейчас происходит, а вот с Хогвартсом. Пока Альбус у руля, все так и останется. Может, если только организовывать курсы повышения квалификации на рабочих местах. Но это удар по финансам магического мира. Я не знаю, чего он всем этим добивается. Знать бы настоящий ответ. Услышав грустный вздох, Гермиона удивленно посмотрела на своего мужа. Обычно, когда Гарри говорит о директоре, особенно последние пару лет, в его глазах можно было прочитать только ненависть и иногда желание, если не убить, то, как минимум, сделать инвалидом. Сейчас же там было что-то непонятное. Гарри, я в порядке, просто не понимаю его, не понимаю его игру. Почему он использует именно меня? Неужели он с самого начала задумывал смерть моих родителей, или просто воспользовался возможностью? Это сейчас я понимаю, что на таких высоких должностях очень тяжело остаться самим собой, но не до такой же степени. Ладно, давай не будем о нем сейчас говорить. Лучше расскажи, как дело с планом. Смотря с каким. Если ты про сердце, дела не очень. Поставка будет не скоро, инструменты задерживаются. По подсчетам, мы сможем приступить к начальному этапу лишь в конце марта, или же начале апреля. А если насчет ловушки, то тут уже получше. Почти все готово, но ты уверен, что хочешь использовать сферу? Мя, я уже все проверил. Согласен, нынешней версии переносной сферы требуется точная настройка, но зато приемная работает на 100%. И эта ловушка – самый лучший способ проверить ее в бою. И если мы хотим сместить, Наконец, Фаджа, если мы хотим, чтобы наши планы исполнились, нам нужно это сделать. Мы должны заманить Тома в министерство. Но почему ты думаешь, что он пойдет туда сам? Том же не настолько сильно поехал крышей, чтобы не продумать исход от этого действия. Ему нужно пророчество, Мя. Он считает, что о нем знает только 4 человека, причем Северус полностью его не слышал. Взять шар пророчества могу лишь я, он, и невыразимец, настоящее имя и лицо которого никто и не знает. Но только мы двое можем его воспроизвести. Дамблдор не такой идиот, чтобы самому рассказывать о пророчестве, а Трелани истинные пророчества не помнит. К тому же, как он до нее доберется? Да и в министерство не так легко попасть. В прошлый раз он заманил меня туда с помощью насланных видений. Сейчас связи между нами нет, и этот фокус не удастся. Значит, ему либо придется идти самому, либо придумывать дополнительный план. И самая главная проблема Тома, у него отсутствует несколько важных людей. Хаэм, Петтигрю и Листринджи, мертвы. Мистер Малфой и мистер Снейп покинули Тома. Долохов ранен, а с учетом ран, которые ты ему нанес, то вряд ли он полностью восстановился. К тому же, отсутствие мастера Зельевара, который может сварить высшее зелье лечения, значительно ослабевает его, девушка слегка задумалась, чуть нахмурившись. Гарри, только не говори мне, что в тот раз Том послал своих людей почти сразу, после того, как вытащил их из Азкабана. Это же форменная глупость. Гарри, улыбнувшись, нежно поцеловал любимую в висок. Я ведь говорил тебе, что ты у меня самая умная ведьмочка. Ты права, он именно это и сделал. Если не считать того, что кто-то из них просто не брал нас всерьез, думаю, именно это нас тогда и спасло, хотя и пострадали мы все. Ведь если быть честным, что могли сделать несколько пятикурсников, которые углубленно занимались магией меньше года, против десятка взрослых магов, которые убивали людей пачками не один год? Они просто подумали, что мы не представляем опасности. Зато сейчас для них это будет сюрпризом, когда им смогут дать отпор. Кстати, у Ханны есть кое-какие подвижки. Насчет моей просьбы, именно. Так как все обелиски были разрушены, а энергии было недостаточно, ей было тяжело найти нужные нити. И пусть она не может долго за ними наблюдать или как-то воздействовать на них, так как это требует очень много сил, но зато Ханна способна на расстоянии определить всплеск магии, а уже через сами нити узнать, где он произошел. Значит, мы с Невиллом были правы. Основатели могли следить за школой. Насколько большой обхват у этой магической слежки? Почти вся школа. Подземелья, тайная комната и самые верхние этажи недоступны. Ханна и Драко предположили, что это из-за отсутствия обелисков. Не хватает энергии, чтобы увеличить радиус. Опять же, по их предположению, магическая слежка распространялась и на запретный лес. Ну, это логично. Лес все-таки примыкает к территории Хогвартса. Таким образом, они могли следить как за волшебными существами, так и за людьми, которые там захотели спрятаться, случись военным действием. Да и школьников так легче отследить, которые захотят там прогуляться. К тому же неизвестно, какими были отношения между жителями леса и магами. Но то, что мы не можем этим никак управлять, напрягает. Но ведь и Альбус не может. Технически, директора никогда не имели наивысший авторитет. Ханна как раз хотела попросить тебя сделать один артефакт, но из-за големов. Вздохнув и отпустив свою жену, Гарри уселся на кровати, призвав Патронуса, который тут же отбыл к Ханне. Через пару минут пришел ответ. Ханна спрашивала, сможет ли Гарри сделать артефакт-переходник, который уменьшит затраты сил. Контроля над нитями это не даст, но позволит дольше за ними следить. Плюс, это должно будет ей увеличить расстояние, на котором произошел всплеск магии и чувствительность к ней. Сейчас же ей приходится тратить слишком много сил, и после каждого такого захода она едва передвигает ногами, чтобы добраться до комнаты.